Братія моя, возлюбленная, і сродниці, і друзі любі. Что мне болящему свечи возжигаете, не вжегу хбу свети. Моєго душевного, що мя в різи світлі облачите, не имам бо в себе одежди світлі. Что же мне водою тело очищаете, не очистить бо себе слезными водами. Что же мя в раках с преподобными полагаете, их же не сотворив, о увы мне, увы мне, горе мне, горе мне, како прельстився суетою мира сего, како сам себе ругаяся глагола. Я же юн есть, да наслаждуся житейских, поупитаю тело и посем от души покаю. И без покаяния постижен бых и се вне заповяжется язык и применяюща очи, и молчат, но Христе. Прежде исхода моего дождьми чисто к Тебе покажу.